Муха шел четвертый день, если его способ передвижения можно было назвать ходьбой. От проклятых камней рана на ступне открылась и загноилась. Костыль то и дело скользил по камню, застревал в щелях. Мазь, которую дал старик, помогала, но она была на исходе. О чистых, не то что стерильных перевязочных материалах приходилось только мечтать. И очень хотелось пить. По вечерам Муха спускался к воде, пил, как верблюд. Поутру пил еще, наполнял бурдюк, но через несколько часов вода кончалась, и наступала жажда. Муха знал, что постоянная жажда — признак плохой. Это значило, что в организме идет тяжелая борьба, процесс. Очевидно, рана была сильно инфицирована. Уж не начался ли сепсис, думал Муха, и шел дальше. Ему не хотелось спускаться с хребта до захода солнца. А потому нужно было идти. Нужно было выйти из этого проклятого места, пока светло. С жаждой он поступал просто. Терпел. Холодный фронт застал Муху за восхождением на гору Круглый Яверник. Впрочем, название этой горы Муха не знал. Яверник несколько возвышался над хребтом, и если бы не раны, Муха и не заметил бы, что невзначай покорил вершину, у которой даже есть имя. А если бы Муха успел добраться до вершины, он увидел бы долину Прута, что, несомненно, порадовало бы его. Но он не успел. Стало быстро темнеть. Солнце не было закрыто тучами, но казалось, что-то случилось на галактической подстанции. Напряжение упало, и светило работало в четверть накала. Муха понял, что на сегодня поход окончен. Надо спускаться. Склон, который был по левую руку от него, для спуска не годился. Он был почти вертикален. Один неверный шаг привел бы к обвалу больших каменных масс. Муха пополз вправо. Этот каменистый склон простирался довольно далеко вниз, полого спускаясь к такому же каменистому ущелью. Но там обязательно должен был протекать поток. И там были деревья, под которыми можно было найти убежище от наступающего дождя. Дождь, наконец, хлынул, и камни в секунду приобрели дополнительное вредное свойство. Они сделались скользкими. Костыль стал бесполезен, да и здоровая нога не находила опоры. Муха сползал на боку, цепляясь костылем за камни, которые, по его мнению, лежали более-менее прочно. Часто это мнение оказывалось ошибочным. Камни выворачивались из своих гнезд и катились вниз. Муха с трудом от них уворачивался. Молнии били в гребень хребта, камни, попавшие под разряд, разлетались на части, издавая оглушительные хлопки. Муха их почти не слышал. С первым же ударом грома у него напрочь заложило уши. Несколько раз он срывался и скользил вниз, ударяясь всеми частями тела и, как назло, больной ногой. В таком виде он добрался до первых деревьев. Там было совсем темно, но зато корни вековых сосен, скрепленные неустойчивыми камнями, не так выворачивались из-под ног. Муха рискнул подняться на ноги и идти, хватаясь за стволы деревьев. Этого, конечно, делать было нельзя, потому что ночью в горах невозможно даже приблизительно предположить, чем обернется твой следующий шаг. Тебе кажется, что темное пятно перед тобой — лиственный перегной, а на самом деле там пропасть метров 50. Мухе повезло, провал был всего метра 3. Он упал, ударившись обеими ранами о камни, и потерял сознание. Но не в правилах Олега Мухина было подолгу валяться в забытьи. Он довольно быстро пришел в себя, попробовал сесть, сделал резкое движение и почувствовал, как его укусило злое чудовищное насекомое. Он отдернул укушенную руку, и насекомое атаковало его вторично. Муха поводил рукой в темноте и понял, что напоролся на колючую проволоку. Проволока была новой, хорошо натянутой. За такой проволокой обычно ходят часовые. И действительно появился часовой. Он шел под ливнем, кутаясь в плащ-палатку и подсвечивая фонариком. Муха не мог перемещаться, ему пришлось затаиться в надежде, что за стеной дождя его не будет видно. Часовой был занят больше своим внутренним миром, чем исполнением устава караульной службы. Нести службу в такую погодку — несчастливый жребий. Философствующий солдат прошел мимо Мухи, даже не повернув головы. Теперь Муха мог попытаться отползти от колючего забора. Когда ему это удалось, он стащил с себя штаны и подставил раны под чистую дождевую воду. Это была единственная доступная ему санобработка. Боль утихла. Муха выполоскал прямо под дождем бинты и туго перевязал ногу. После этого он провалился в сон.